Сергей Алексеев. Игры с хищником. Перед уходом в отставку президент выбирает преемника. Все кандидаты достойны, но не лежит к ним душа. И вот когда уже почти не осталось времени на сомнения, истинный преемник находится. Но придя к власти, тот забывает обещания, данные человеку, который вручил ему эту власть. Экс-президент анализирует ситуацию. Он вспоминает деда-чудотворца, охоту за мистическими тайнами власти и бессмертие древних цивилизаций. А таинственные знаки судьбы, разбросанные на его жизненном пути, заставляют искать истину. 2008 год.